Часть вторая. Дух народа. Без лица. Свою знаменитую книгу Менделеев назвал «К познанию России». Эта книга действительно многое сделала к познанию России. Но Россия в том разрезе, в каком ее рассматривал Менделеев, оказалась только пространством, территорией, страной, в которой некий, нам в сущности вовсе неизвестный народ Х, строил, строит и будет строить свое хозяйственное бытие. Вместо русского народа на той же территории мог оказаться всякий другой народ. Выводы Менделеева были бы приложимы и к нему. Приблизительно на той же точке зрения стоят и иные исследователи русских судеб. Сократовский рецепт «познай самого себя» выполняется так, как если бы мы в целях самопознания стали бы изучать квартиру, в которой судьбе было угодно разместить нас на постоянное жительство, соседей, которыми судьбе было угодно нас снабдить, окружающий ландшафт, систему отопления и дыры в крыше. Жилец этой квартиры с его талантами и темпераментом, привычками и формой носа как-то остался вне внимания исследователей. Им, собственно, должна была заниматься история. Вот история и повествует нам о прошлом и квартиры, и жильца, какие там были пожары, как туда врывались воры, какие семейные дрязги происходили под крышей нашего места развития, и как, в сущности, малопонятным путем стены этой квартиры раздвинулись на 1/6 часть земной суши. Молчаливо предполагается, что сам жилец тут ни при чем. Были такие-то и такие-то географические, климатические, экономические и прочие явления, обстоятельства и даже законы. И вот они-то автоматически создали империю российскую. А жилец? Жилец тут ни при чем. История страны должна была бы быть биографией народа. Историки, в общем, и пытаются быть биографами. История Апеннинского полуострова, страны, которая раньше была населена римлянами и теперь населена итальянцами, делится на биографию двух народов. Одного, который создал Римскую империю, и другого, который Римская империя не создал. Людей интересует не страна, а народ. Не столько география, сколько биография. Но биографии народов у нас в сущности нет. Если вы возьмете в руки любую биографию любого великого человека, то вы сразу найдете в ней попытки установить определяющую черту характера этого человека, его доминанту, как бы это назвал я. Мальчишка Ломоносов с его знаменитыми 3 копейками в кармане и с его жаждой науки. Эдисон с его типографией в вагоне железной дороги. Пушкин с его царскосельскими стихами. Наполеон в военном училище. Ленин в гимназии или Бисмарк в своем Шенхаузене. У всех них с самого юного возраста четко и ясно проступают доминанты их характера. То, что впоследствии определит их судьбы. То, что хоть как-то отличает их от других людей, от сверстников, однокашников и даже братьев. Никто и никогда не пытается установить закона, по которому Ломоносов стал ученым, Эдисон – изобретателем, Пушкин – поэтом и прочее. Но всякий историк норовит установить закономерность, следуя которой народ послушно шествует по путям, предсказанным Спенсером, Контом, Гегелем, Киплингом, Марксом, Рорбахом, Лениным, Розенбергом и еще несколькими сотнями философов, историков, геополитиков, мыслителей, пророков и прочих светочей человечества. На путях всех этих шествий происходит целый ряд неприятностей. Во-первых, светочей развелось до очевидности слишком много. Во-вторых, те пути, которые они нам освещают, ведут в диаметрально противоположные стороны. В-третьих, все законы, которые они для нас открыли, полностью исключают друг друга. В-четвертых, в силу всего этого вместе дальнейшего продвижения по путям прогресса и прочего, мы погружаемся во все больший кабак. Древний Рим создал империю, которая в смысле организации человеческого общежития стояла выше сегодняшней Европы настолько, насколько современная Европа стоит выше Рима в техническом отношении. Самолетов у Рима не было, но были и водопроводы, и всеобщее обязательное обучение. Многое такое, чего нет и сейчас. Науки в Риме не было. Место сегодняшних светочей человечества там занимали авгуры. Они гадали по внутренностям жертвенных животных, результаты своих научных исследований сообщали массе в качестве того, что мы сейчас назвали бы научной неизбежностью. Авгуры имели перед философами, политикой, экономами, геополитиками, историками и прочими то подавляющее преимущество, что они сговаривались заранее, вероятно, не без учета всей политической обстановки данного момента, и не без предварительных совещаний с деловыми людьми тогдашнего Рима. Авгуры не запирались в кабинетах и библиотеках, не питались цитатами и не говорили о законе. Они, кроме того, были умными людьми. В результате всего этого римская масса получала один единственный простой и ясный рецепт. Она в него верила. Он спаивал ее единством цели и воли. Вековая практика показала, что в противоположность нынешним светочам глупых рецептов авгуры не давали. Если бы они давали глупые рецепты, то Римская империя не создалась бы. Или, иначе, если бы нынешние светочи давали бы не глупые рецепты, то мы с вами не сидели бы там, где мы имеем удовольствие сидеть в результате философского прогресса последних столетий. Рим времен его роста и рассвета вообще не имел истории прошлого, но он имел историю будущего. В Севилийных книгах, хранившихся в храме Юпитера, была изложена вся будущая история Рима. Книги эти хранили, читали и толковали те же авгуры. В общем, эти книги были неизмеримо разумнее нынешней науки. Они хоть что-то, но все-таки предсказывали. Потом они погибли при пожаре, и Рим остался без истории своего будущего. Историки его прошлого помогли ему очень мало. Сейчас авгуров у нас нет. Или, что еще хуже, их стало слишком много. Они путаются друг у друга под ногами, обзывают друг друга всякими нехорошими словами, и вместо честного вранья о кишках жертвенного барана занимаются выискиванием законов. Законов этих нет. Или, если они существуют, то ни мы, ни тем более светочи не имеем о них ни малейшего представления. Есть некие коллекции отсебятин, имеющих в виду партийные интересы и формулированных в полных собраниях сочинениях Конта, Гегеля, Маркса, Ленина, Розенберга и прочих. Есть перечисления исторических фактов, собранных в полных сочинениях Аллара, Момзена, Карлайля, Ключевского, Платонова или Покровского. Фактов, подобранных и подогнанных под определенную философско-партийную программу и долженствующих иллюстрировать железные законы марксизма или расизма, гегелианства или кантианства, идеализма или материализма. Сейчас, сидя в нашем сегодняшнем положении, мы обязаны констатировать тот прискорбный факт, что бараньи кишки были и умнее, и научнее марксистской прибавочной стоимости, гегелианского мирового духа, розенберговской высшей расы и сталинской генеральной линии. Я не хочу этим сказать, что бараньи кишки были потрясающе гениальны, но они были умнее всех генеральных линий, философий и систем современности. На них, на бараньих кишках, хоть что-нибудь все-таки было построено. Итак, историки ищут законы, и, выискав законы, подыскивают факты, которые должны соответствовать законам, и замалчивают те факты, которые в данный вариант законов не влезают никак. Никто не пытался объяснить жизненный путь Ломоносова или Эдисона законами, заложенными в Архангельской тайге или в товарном вагоне. Но всякий историк пытается втиснуть жизненный путь русского народа в свой собственный уголовный кодекс. Из этого научного законодательства не выходит ничего. Но пропадает и то, что все-таки можно было бы уловить. Соборная, коллективная, живая личность народа, определяющая черты его характера, основные свойства его «я», отличающие его от всех его соседей, и его судьбы, отличные от судеб всех его соседей. В результате всего этого мы остаемся и без закономерности общественных явлений, и без неповторимости личной биографии, остаются произвольной коллекцией фактов, подобранных на основании произвольных отсебятин, и все это оказывается гораздо глупее и неизмеримо хуже и бараньих кишок, и севилийных книг. Иначе, опять-таки, мы с вами после 3000 лет европейской культуры не сидели бы в нашем нынешнем положении. Римские авгуры, по всей вероятности, были полуграмотными людьми, но они жили в среде очень разумного, политически одаренного народа, были, конечно, в курсе всех событий данной эпохи и не были обременены ни на какими теориями. Их точки зрения были примитивно правильны, Философия Гегеля представляет собой мировой рекорд сложности и запутанности, и мы присутствуем при полном провале двух ее вариантов – немецко-российского и советско-марксистского. В Берлине вместо мирового духа засел маршал Соколовский, а в Москве вместо диалектического рая сидит ЧК. Я предпочитаю бараньи кишки. Мое основное, самое основное положение сводится к тому, что никаких общественных наук у нас нет. То, что мы привыкли считать общественными, гуманитарными, социальными науками, есть вздор. Или, как по поводу советских настроений писал подсоветский поэт Заболоцкий, «Только вымысел, мечтания, праздные мысли трепетания, то, чего на свете нет, и в результате этих трепетаний все смешалось в общем танцы, и летят во все концы гамадрилы и испанцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Летим тоже и мы». Мое утверждение о вздорности общественных наук, вообще истории в частности, не грешит, конечно, нехваткой смелости. Фактические доказательства этому утверждению можно найти в нашем всеобщем полете во все концы. Есть и некоторые документальные улики. Один из наших крупнейших историков, специалист по истории Западной Европы, автор учебников, трудов и прочего, профессор Виппер, как-то раз признался, что никаких методов исследования национальной жизни у историков нет. Мы ведь никто и никогда не занимались исследованием относящихся сюда вопросов. У нас нет описания национальной жизни, национального творчества. У нас нет материала для сравнений и заключений. Наши диалектические, платоновские и другие методы, которыми мы до сих пор орудовали, богословская схоластика и больше ничего. Профессор Виппер, «Круговорот истории», «Москва-Берлин», 1923 год, страница 75-я. В другом месте той же книги, на странице 60-й, короче и резче сказано то же самое. У нас по вопросу о жизни наций ничего не сделано, я бы сказал, ничего не начато. Можно было бы предположить, что это пессимистическое признание вырвалось у профессора Виппера более или менее случайно, в минуту горького похмелья, пришедшего на смену тому революционному пиру богов, который историческая наука, в общем строе остальных общественных наук, готовила нам и себе лет этак 100 подряд. Можно было бы предположить, что на основах вот этой богословской схоластики профессор Виппер хоть пророчествовать перестанет, никто за язык его не тянул. Но наш ученый остается верен своим схоластическим привычкам и пророчествует. Вот его пророчество. Новый взрыв империализма невозможен. Немыслимо вновь провести мобилизацию вроде 1914-15 годов. Вероятно, всеобщую воинскую повинность придется отменить. Служить в качестве повинности не захотят не только рабочие, но и все остальные классы. Там же страница 60-я. Так пророчествует профессор, написавший к познанию в Европе десятки томов. Совершенно так же пророчествовали десятки профессоров, написавших сотни томов к познанию России. Милюков и Покровский, Новгородцев и Бердяев. Имя же им почти легион, о Менделееве я здесь не говорю. Совершенно ясно. В общественной исторической жизни и Европы, и России все эти люди не понимали, выражаясь строго научно, ни уха, ни рыла. По всем этим вопросам у них действительно ничего не сделано и даже ничего не начато. И единственный метод, находящийся в их распоряжении, это богословская схоластика и больше ничего. Если вы хотите прочесть что бы то ни было разумное и о России, и о Европе, вы должны обратиться к людям любой иной профессии. Химик Менделеев, математик Шпенглер, писатель Лев Толстой, поэт Лермонтов, путанный человек Розанов, начальник охранного отделения Дурнова, миллионер-барон Врангель, отец бывшего главнокомандующего Белой армии, мистер Буллет, бывший американский посол в Москве, и всякие такие люди, более или менее случайно взявшиеся за общественно-исторические темы, пишут умные вещи о прошлом и дают более или менее правильные прогнозы будущего. Разница между профессорами общественных наук и всеми этими случайно пишущими людьми заключается в том, что профессора знают только теории и только цитаты. Остальные люди знают действительность и знают жизнь. Два миллионера, один русский и другой американский, Врангель и Буллет, написали о русском народе книги, которые более умны, чем вся наша гуманитарная, общественная, социальная литература вместе взятая. Мои высказывания о гуманитарных науках звучат, я понимаю, совершенно ересью. Эти высказывания, однако, достаточно убедительно иллюстрируются всем ходом современного исторического развития. Есть еще некоторые доказательства. Доктор Гьялмар Шахт, бывший председатель Рейхсбанка, финансовый маг и кудесник Германии, недавно выпустил книгу «Mehr Kapital, Mehr Arbeit, Mehr Geld» – «Большой капитал, большая работа, большие деньги». Книга издана на ротаторе. После оправдания Шахта союзным судом его судили и травили его же соотечественники. И несмотря на весь финансовый гений доктора Шахта, его семья голодала в буквальном смысле этого слова и питалась подачками соседей. Так вот, книга доктора Шахта посвящена, в сущности, доказательству того тезиса, что никакие политические, экономические теории ни в каком случае не должны применяться никакой стране. Ни к чему, кроме разорения, они не приведут. Нужно знание живой, хозяйственной жизни и нужно чутье. Фирген Шпицингефюль. Шахт не только знал хозяйственную жизнь своей страны, но и организовал ее. Теории могут только дезорганизовать. Историю нашей страны и нашего народа мы изучали с точки зрения богословских схоластик, целой коллекции всех мыслимых разновидностей философии современности. Каждая философия и каждая схоластика стремилась придать себе приличный вид науки. Из этого не вышло ничего. Каждая из этих разновидностей пыталась установить некие общие законы исторического развития, общие и для Патагонии, и для России. Из этого тоже не вышло ничего. Науки, как обобщение всемирно-исторического опыта, не оказалось. Но не сказалось индивидуального, неповторимого в истории мироздания. Лица русского народа, архитектора и строителя русской государственности. Государственность автоматически оказалась оторванной от народа. Так, как если бы из-за какой-то таинственной засады эта государственность прыгнула на шею народа и оседлала его на 11 веков. Так, как будто цари, полководцы, патриархи, варяги, немцы, татары, монгольские, византийские, европейские влияния, климатические, географические, экономические условия, а никак не русский народ в беспримерно трагических внешних условиях построил беспримерную по своей прочности и оригинальности государственную конструкцию. Так, как если бы русский народ был только материалом для стройки, а никак не строителем. Так, как будто русский народ – только пустое место, вокруг которого вращаются цари, варяги, влияния и условия. Народ остался без лица, без характера и без воли, бессильная щепка в водовороте явлений, событий, влияний и условий, слепое и тупое оружие в руках гениев, царей, полководцев и вообще деятелей, и сырье для схоластических упражнений гуманитарной профессуры. Эти схоластические упражнения, которыми промышляли все университетские кафедры мира, были плохи и сами по себе. Они привели к чрезвычайному снижению умственного уровня Европы. Призраки науки оперировали призраками явлений, давали призраки знаний и указывали на призраки путей. Но когда вся сумма схоластических наук о призраках перешла в область реальной человеческой жизни, произошли катастрофы. Франция, опираясь на призрак общественного договора Руссо, и Германия, поддерживая призрачным мировым духом Гегеля, положили начало гибели Европы. Философия французских энциклопедистов, как и философия всей немецкой профессуры, привели к катастрофам 1814 и 1945 года. Нам, русским, в смысле схоластики, особенно повезло. Та сумма схоластики, которую мы кощунственно называем наукой, гуманитарной, общественной, социальной, но все-таки наукой, родилась у нас в пору отделения нашего правящего слоя от народной массы. В те десятилетия, когда русское дворянство, завоевав себе монополию на государственную службу, на образование и на рабовладение, перестало не только говорить, но даже и думать по-русски. Профессор Ключевский скорбно издевается над российским дворянином, который ни одного русского явления не мог назвать соответствующим ему словом, и в голове которого образовался круг понятий, не соответствующий ни иностранной, ни русской действительности, то есть никакой действительности в мире. Позже я попытаюсь доказать, что и сам Ключевский действовал по заветам своего же дворянина. История Западной Европы принципиально не похожа на историю России. В этой истории был ряд явлений, каких у нас или не было вовсе, или которые появились, так сказать, в эмбриональном виде, и исчезли. История Европы разыгрывалась на территории, которая исторически, так еще недавно, была объединена и организована Римской империей. Бессильная мечта об этой империи маячила в завоеваниях Карла Великого, Габсбургов, Ватикана, Наполеона и Гитлера. Сегодня она опять поднимается в виде проекта Соединенных Штатов Европы. Наталкиваясь на специфическую для Европы узкость интересов, патриотизмов, карьеризмов и прочее, эта мечта неизменно тонула в крови. Та психология, которая руководится принципом «человеку-человеку-волк» и которая создала европейский феодализм, поставила на пути всяческого объяснения совершенно непреодолимые препятствия, как во времена Карла Великого, так и во времена Гитлера. Каждое слагаемое, проектируемое единство ставило выше всего свои интересы, и каждый объединитель тоже свои. 1200 лет тому назад Карл Великий точно так же резал саксов, как Гитлер поляков, и грабил Бургундию так же, как Гитлер грабил Норвегию. Территория Европы от Вислы до Гибралтара пропитана ненавистью как губка. Это было 1000 лет тому назад, и это никак не улучшилось после Второй мировой войны. На территории Западной Европы разыгрались великие драмы инквизиции и религиозных войн. Борьбы протестантизма с католичеством, стройки империй, которые жили десятки, редко сотни лет, которые были основаны на том же грабеже и которые лопались, как мыльные пузыри, испанская, португальская, французская, германская и теперь английская. В первой рукописи этой книги, в начале 40-х годов, я пророчествовал о распаде Британской империи, сейчас и пророчествовать не стоит. Лопнула наполеоновская армия, ее республиканский четвертый вариант тоже доживает свои последние годы. Европейские империи кончились. Может быть, бронированный кнут и валютный пряник североамериканских Соединенных Штатов создадут западноевропейские Соединенные Штаты, но, может быть, не создадут даже и они. Российская государственность выросла на почве, не обремененной никакой мечтой. Она развивалась органически, она не знала ни инквизиции, ни религиозных войн. Наш раскол был только очень слабым повторением борьбы протестантизма с католичеством, и то, что допустила Никоновская церковь по адресу староверия, не может идти ни в какое сравнение с Варфоломеевской ночью или с подвигами испанцев в Нидерландах. И, самое важное, Россия до Петра I не знала крепостного права. Внешняя история России есть процесс непрерывного расширения от сказочных времен Олега до каторжных дней Сталина. Был короткий промежуток распада, приведший к татарской неволе. Но и при царях, и без царей, при революциях и без революции страна оставалась единой. Был найден детский простой секрет сожительства полутораста народов и племен под единой государственной крышей. Был найден, после Петра утерянный, секрет социальной справедливости. Но и он был утерян только верхами народа. Сейчас, как это было в 1814 году, с очень серьезной поправкой на русскую революцию, Великая Восточная Империя нависает над несколькими десятками раздробленных феодов гибнущей Европы. Исторически пути были разными, но разной была и историческая терминология. Сейчас мы можем сказать, что государственное строительство Европы, несмотря на все ее технические достижения, было неудачным строительством. И мы можем сказать, что государственное строительство России, несмотря на сегодняшнюю революцию, было удачным строительством. Наша гуманитарная наука должна была бы изучать европейскую историю с целью показать нам, как именно не надо строить государственность. И русскую, или римскую, или британскую историю с целью показать, как надо строить государственность. Но наша гуманитарная наука с упорством истинного маньяка все пыталась пихнуть нас на европейские пути. Наша схоластика питалась европейскими терминами, которые у себя дома обозначали неизвестно что. Наши ученые точно следовали примеру ключевского дворянина, и в умах и сочинениях фигурировали термины, которые не обозначали вообще ничего, которые не соответствовали ни европейским, ни русским явлениям, то есть которые не соответствовали ничему в реальном мире, которые были хуже, чем просто вздором, они были призрачными, верстовыми столбами, которые бесы схоластики понатыкали на всех наших путях. Вот верстою небывалый он мелькнул передо мной, вот сверкнул он искрой малой и проплыл во тьме ночной. Под этими верстами небывалыми пошли бесы Достоевского, и пришли бесы Сталина. Верстовые столбы и путеводные звезды и всякое такое прочее вели нас в яму, в каковой яме мы и сидим сейчас. Этой ямой мы обязаны, если не исключительно, то преимущественно всей сумме наших общественных наук. Та методика общественных наук, которая делалась на Западе, была и там богословской схоластикой и больше ничем. Она выработала ряд понятий и терминов, в сущности, мало отвечавших и европейской действительности. Наши истории и прочие кое-как с грехом пополам перевели на все это русский язык, и получилось совершеннейшие сапоги в смятку. Русскую, кое-как читающую публику, столетия подряд натаскивали на ненависть к явлениям, которых у нас вовсе не было, и к борьбе за идеалы, с которыми нам вовсе нечего было делать. Был издан ряд путеводителей в невыразимо прекрасное будущее, в котором всякий реальный ухаб был прикрыт идеалом, и всякий призрачный идеал был объявлен путеводной звездой. Одними и теми же словами были названы совершенно различные явления. Было названо прогрессом то, что на практике было совершеннейшей реакцией, например, реформы Петра. И было названо реакцией то, что гарантировало нам реальный прогресс, например, монархия. Было научно установлено полная несовместимость монархии с самоуправлением, абсолютизма с политической активностью масс, самодержавия со свободой, религии с демократией и прочее, до бесконечности полных собраний сочинений. Говоря несколько схематично, русскую, научно почитавшую публику, науськивали на врагов народа, которые на практике были его единственными друзьями, и волокли на приветственные манифестации по адресу друзей, которые оказались работниками ВЧК, АГПУ, НКВД, а также и работниками гестапо. Русская гуманитарная наука оказалась аптекой, где все наклейки были перепутаны. И наши ученые-аптекари снабжали нас микстурами, в которых вместо аспирина оказался стрихнин. Термин есть этикетка над явлением. Если этикетки перепутаны, то перепутаница в понимании является совершеннейшей неизбежностью. Русская наука брала очень неясные европейские этикетки, безграмотно переводила их на смесь французского с нижегородским и получала круг понятий, не соответствующих ни иностранной, ни русской действительности, не соответствовавших, следовательно, никакой действительности в мире, круг болотных огоньков, зовущих нас трясину. Истинно потрясающие пророчества русских ученых отчасти объясняются полной путаницей их научных понятий, отчасти объясняются и другим, хроническим расстройством умственной деятельности, возникшим в результате векового питания плохо пережеванного цитатами. В их, этих ученых, распоряжении были только схоластика и больше ничего, были только переводы с иностранного и больше ничего, был круг понятий, не соответствующий никакой действительности в мире, и был ряд пророчеств, которые теперь звучат как издевательство. Эти люди никогда ничего не понимали, не понимают сейчас и никогда ничего понимать не будут, но именно они учили нас и призывали, и науськивали, и разъясняли, и пророчествовали. Современная Западная Европа родилась в результате разгрома германскими ордами Римской империи. Именно германцы образовали ее правящий слой, и именно они создали феодализм. Такое же типичное явление для немцев, как касты для Индии. Здесь веками и веками шла борьба всех против всех, и эта борьба создала ряд типичных европейских явлений. Абсолютизм, феодализм, клерикализм, империализм и прочее. Русская наука, старательно и натужно списывая западноевропейских шпаргалок, доказывала нам, что по всеобщим законам всемирного исторического развития мы с запозданием, правда, но только повторяем западноевропейские пути, и что перед нами, как перед испанцами, французами или немцами, стоят решительно те же задачи. Борьба с абсолютизмом, империализмом, клерикализмом, феодализмом во имя демократизма, атеизма, марксизма и социализма. Сейчас ясно. Пути были не одними и теми же, но при малейшей затрате умственной добросовестности это должно было бы быть ясно и раньше. Я приведу несколько примеров. Римский империализм завоевал мир, довольно основательно грабил его, но в общем создавал лучшие условия жизни, чем они были до римского владычества. Римская империя продержалась века, говоря приблизительно лет 400. Испанция тоже строили свою империю, но в ее пределах занималась почти только грабежом. Испанская империя продержалась очень короткое время. Англия строила свою империю не на грабеже, но она строила ее на эксплуатации, временами, впрочем, принимавшей формы истинного грабежа, так как Англия обращалась с Ирландией, Россия не обращалась ни с какими самоедами. Английская империя продержалась, в общем, лет 200. Из германских империй и первой, и второй, и третьей не вышло вообще ничего. Русская империя, как единое великое и многонациональное государство, существует больше 1000 лет и даже сейчас не проявляет никаких признаков государственного распада. Английская система имперской стройки была наилучшей системой после русской. Однако ирландцы были ограблены до нитки. Землю отобрали английские лорды, промышленность душили английские фабриканты. Страна поднимала голодные бунты, и эти бунты топились в крови. Россия завоевала Кавказ. Не следует представлять этого завоевания в качестве идиллии. Борьба с воинственными горцкими племенами была упорной и тяжелой, но ничья земля не была отобрана. На банкинской нефти делали деньги туземцы – Монташевы и Леонозовы. Туземец Лорис Милюков стал русским премьер-министром, кавказские князья шли в гвардию, и даже товарища Сталина никто всерьез не попрекал его грузинским акцентом. Плоды этого империализма Лермонтов, один из его бойцов, сформулировал так – и Грузия цвела в тени своих садов, не опасаясь врагов, за гранью дружеских штыков. Русский империализм наделал достаточное количество ошибок. Но общий стиль, средняя линия, правило заключалось в том, что человек, включенный в общую государственность, получал все права этой государственности. Министры поляки, черторыйские, министры армяне, Лорис Милюков, министры немцы, бунги, в Англии невозможно никак. О министре Индусе в Англии и говорить нечего. В Англии было много свобод, но только для англичан. В России их было меньше, но они были для всех. Узбек имел все права, какие имел великоросс. И если башкирское кочевое хозяйство было сжато русским земледельческим, то это было не национальный, а экономический вопрос. Кочевое хозяйство есть роскошь, которая сейчас не по карману никому. Но, повторяю, Англия создала наиболее совершенный после русского тип мировой империи. Англия эксплуатировала Индию, однако эта эксплуатация обошлась индусам безмерно дешевле, чем им стоило и, вероятно, еще будет их стоить, их независимость, основанная на базе 3000 каст. На наших глазах Германия сделала истинно отчаянную попытку восстановить никогда не существовавшую империю Карла Великого. И сейчас же эта еще нереализованная империя была поделена на народы разных сортов. Причем первый сорт сразу взялся за грабеж всех остальных. Третья империя прожила 12 лет. Так развивались два разных явления, названных одним и тем же термином. История средневековой Европы пронизана борьбой светской и духовной власти. В этой борьбе духовенству удавалось достигать очень крупных побед. Целые страны попадали под контроль католического духовенства, и задачи религии очень быстро сменялись профессиональными интересами клира. Клир был правящим слоем. Клир сменял королей и даже императоров, командовал армиями и вел войны, истреблял еретиков, объедал целые нации и давил собою все. Борьба против клерикализма была неизбежной, ее поднял Лютер. Но наш сельский попик, нищий, босой, пашущий свою собственную землю, он никогда никаким клерикалом не был. Русская церковь никогда не простирала руки к государственной власти, не вела и не провоцировала никаких религиозных войн. Единственная попытка в Новгороде завести сожжение еретиков была сразу проклята именно церковью. Европейский абсолютизм возник как завоевание. Европейские короли были только первыми среди равных, только наиболее удачливыми из феодальных владык, и перед европейской монархией никогда не ставилось никаких моральных целей. Европейский король был ставленником правящего слоя. Он, в общем, был действительно орудием угнетания низов. Русская монархия исторически возникла в результате восстания низов против боярства, и, пока она существовала, она всегда стояла на защите именно низов. Русское крестьянство подпало под крепостной гнет в период отсутствия монархии, когда цари истреблялись и страной распоряжались дворянские гвардии. Русская монархия была только одним из результатов попытки построения государства не на юридических, не на экономических, а на чисто моральных основах. С европейской монархией ее объединяет только общность внешней формы, но обе они названы одним и тем же именем. У нас не было феодализма, кроме, может быть, короткой эпохи перед и в начале татарского нашествия. У нас была, а после 1861 года снова стала возрождаться демократия неизмеримо высшего стиля, чем англосаксонская. Равенство духовно равных людей без оглядки на их титулы, карманы, национальности и религии. Нас звали к борьбе с дворянством, которое было разгромлено постепенно реформами Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. С дворянством, которое и без нас доживало свои последние дни. И нам систематически закрывали глаза на русских бештанников и немецких философов, которые обрадовали нас и чекой, и гестапой. Нас звали к борьбе с русским империализмом в пользу германского и японского, в борьбе с клерикализмом, которая привела к воинствующим безбожникам, к борьбе с русским самодержавием, на место которого стал сталинский азиатский деспотизм, на борьбу с остатками феодализма, которая закончилась обращением в рабство 200-миллионных народных масс. Нас учили оплевывать все свое, и нас учили лизать все пятки всех Европ, стран святых чудес. Из этих стран на нас перли польская шляхта, шведское дворянство, французские якобинцы, немецкие расисты, приперло и дворянское крепостное право, и советское. А что припрет еще? Какие еще отрепи и лохмотья подберут наши ученые-старьевщики в мусорных кучах окончательно разлагающего полуострова? Какие новые измы предложат они нам, наследникам одиннадцативековой стройки? Какие очередные теории науки возникнут в их катаральных мозгах и какие очередные пророчества утонут в очередной луже? Всего этого мы еще не знаем. Всякая великая история идет своими путями, и всякий великий язык отражает действительность этой истории, а не какой-нибудь другой. И всякий перевод будет по меньшей мере неточным переводом. Об абсолютизме, феодализме и прочем я уже говорил. Можно бы найти и оправдание для переводчиков, термины неясные, явления сложные и прочее, но даже и в простых терминах получается путаница. Весь европейский социализм пронизан ненавистью к крестьянству, и наш тоже. Маркс поносил крестьянство самыми нехорошими словами. Идиотизм, кретинизм, варварство и прочее. Этот набор научных терминов унаследовали и наши социалисты. Но так как в крестьянской стране революция без помощи крестьянства оказалась предприятием почти невозможным, то была придумана наживка и для крестьянства. Передел земли. Только потом оказалось, что делить, собственно, нечего. И только потом социалисты показали крестьянству настоящую научную Кузькину мать. Но это случилось позже. Ненависть социалистов к крестьянству я в основном объясняю ненавистью недоноска к нормальному здоровому человеку. Но об этом я пишу в другой книге. Весь наш современный русский социализм списан в сущности с немецкого. В основе его лежит философия Гегеля, экономика Маркса и Энгельса, стратегия Клаузевица и тысячи цитат тысячи других философов, ученых, публицистов и прочее. От них же взят и термин «крестьянин», по-немецки «Бауэр». Русский крестьянин и немецкий Бауэр, конечно, похожи друг на друга. Оба пашут, оба живут в деревне, оба являются землеровыми. Но есть и разница. Немецкий Бауэр – это недоделанный помещик. У него в среднем 30-60 десятин земли, лучше, чем в России земли, не знающий засух. У него просторный каменный дом, 4-5 комнат, у него батраки, у него есть даже и фамильные гербы, имеющие многовековую давность. Исторически это было достигнуто путем выжимания всех малоземельных крестьян в эмиграцию. На Волгу и в Саш, в Чили или на Балканы. Немецкий Бауэр живет гордо и замкнуто, хищно и скучно. Он не накормит голодного и не протянет милостыню несчастненькому. Я видел сцены, которые трудно забывать. Летом 1945 года солдаты разгромленной армии Третьей Германской империи расходились то куда. Разбитые, оборванные, голодные, но все-таки очень хорошие солдаты, когда-то очень сильной армии, и для немцев все-таки своей армии. Еще за год до разгрома, еще вполне уверенные в победе, немцы считали свою армию цветом своего народа, своей национальной гордостью, своей опорой и надеждой. В мае 1945 года эта армия разбегалась, бросая оружие и свое обмундирование, скрываясь по лесам и спасаясь хотя бы от плена. Это была очень хорошая армия. В течение целого ряда лет она как-никак вела борьбу против всего мира. Теперь она оказалась разгромленной. С наступлением ночи переодетые и в первые попавшиеся лохмотья остатки армии вылазили из своих убежищ и начинали побираться по деревням. Немецкий крестьянин в это время был более сыт, чем в мирные годы. Города кормились в основном аннексиями и контрибуциями. Деньги не стоили ничего, товаров не было, и Бауэр ел вовсю. Но своему разбитому солдату он не давал ничего. У меня нет никаких оснований питать какие бы то ни было симпатии германской армии, но я видел сцены, на которые даже и мне было и тяжко, и противно смотреть. В сибирских деревнях существовал обычай. За околицей деревни люди клали хлеб и прочее для беглецов с каторги. Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой, как поется в известной сибирской песне. В немецкой литературе мне приходилось встречать искреннее возмущение этой гнилой сентиментальностью. Там, в России, кормили преступников. Здесь, в Германии, не давали куска хлеба героям. Бауэр и крестьянин – два совершенно различных экономических и психологических явления. Бауэр экономически – это то, что у нас в старое время называлось «однодворец», «мелкий помещик». Он не ищет никакой Божьей правды, он совершенно безрелигиозен, он по существу антисоциален, как асоциальна и его имперская стройка. В немецких деревнях не купаются в реках и прудах, не поют, не водят хороводов и добрососедскими отношениями не интересуются никак. Каждый двор – это маленький феодальный замок, отгороженный от всего остального. И владельцем этого замка является пфеннинг – беспощадный, всесильный, всепоглощающий пфеннинг. Немецкий Бауэр его имеет в большом количестве. Немецкий пролетариат тоже его имеет, но в меньшем количестве. Немецкая зависть пролетария к собственнику определила собой отношение социализма к крестьянству. Это отношение было переведено на русский язык, и под руководством социалистического пролетариата России русское трудовое крестьянство было загнано на каторжные работы колхозов. Так взошли на русской земле семена европейской схоластики, бесплодные даже и на своей собственной. Венцом многовековой усидчивости европейских чревовещателей явился марксизм, мертвая схема, которая сейчас приносится в жертву десятки миллионов живых жизней. В марксизме постепенно исчезло все живое, органическое, настоящее. Исчезли живые нации, на их место стал интернационал. Исчезли живые люди, на их место стали производители и потребители. Исчезла живая история, на ее место стали пресловутые производственные отношения. Исчезла, собственно, и человеческая душа, бытие определяет сознание. Почему, собственно, пролетарское мировое сознание угнездилось именно на базе русского крестьянского бытия, осталось невыясненным до сих пор? Почему пролетарская революция возникла там, где пролетариата было меньше всего? И почему провалились все пророчества Маркса о революции в Англии и во Франции? Почему самые индустриальные страны мира, Англия и САШ, говоря практически, не имеют вовсе никаких коммунистов? Почему так и не состоялась мировая революция? Почему мир стоит перед диктатурой буржуазии, на этот раз американской? И почему нищета, голод, грязь и террор составили государственную монополию социалистического рая СССР, а не капиталистического ада Америки? И, наконец, почему социалистов Европы кормят капиталисты Америки? На все эти вопросы наука нам не отвечает и ответить не может, не идя на свое кастовое самоубийство. Русская наука не может ответить нам на вопросы о судьбах нашей страны вообще и о приходе революции в частности, ибо ответить это значит признаться в том, что она, наука, нам врала сознательно, намеренно и систематически, еще больше, чем западноевропейская наука врала в Западной Европе. Наш правящий и образованный слой при Петре Первом, оторвавшись от народа, через 100 лет такового отрыва окончательно потерял способность понимать, что бы то ни было в России. И не приобрел особенно много способностей понимать, что бы то ни было в Европе. И как только монархия кое-как восстановилась, и первый законный русский царь Павел I попытался поставить задачу борьбы с крепостным правом, русский правящий слой раскололся на две части – революцию и бюрократию. На дворянина с бомбой и дворянина с розгой. Чем дальше шел процесс освобождения страны, тем эти два лагеря действовали все с большей и большей свирепостью. Дворянство, вооруженное розгой, тянуло страну назад к дворянскому крепостному праву. Дворянство, вооруженное бомбой, толкало страну вперед, к советскому крепостному праву. Дворянство розги опиралось на немецких управляющих, дворянство бомбы – на немецких гегелей. Было забыто все. И национальное лицо, и национальные пути, и национальные интересы. Интеллигенция, которая перед самой революцией почти полностью совпадала с дворянством и которая целиком прила обе части его наследства, бобчинскими и добчинскими, петушком-петушком, бегая в припрыжку за каждой иностранной хлестаковщиной, пока не прибежала в братские объятия ВЧК, АГПУ, НКВД. Нужно сознаться, это были вполне заслуженные объятия за столетнее блудословие. Интеллигенция, от латинского слова «intelligere» – «понимать», должна была быть слоем людей, профессионально обязанных понимать хоть что-нибудь. Но вместо какого бы то ни было понимания, в ее уме свирепствовал кабак непрерывно меняющихся мод. Вольтерианство и гегелианство, Шеллинг и Кант, Ницше и Марк, эротика и народовольчество, порнография и богоискательство – все это выло, прыгало, кривлялось на всех перекрестках русской интеллигентской действительности. Не было не только своего русского, но не было ничего и своего личного. Не было, конечно, и ничего национального. Третий интернационал явился поэтому естественным и законным наследником потери национальной личности, как философия материализма, таким же наследником потери личности вообще. В силу всего этого мы, нынешнее поколение России, не знаем в сущности решительно ничего нужного. Мы потеряли свои пути и не нашли никаких чужих. Мы потеряли даже и часть своего языка и объясняемся переводами с французского на нижегородский. Переводами, которые и в оригиналах обозначают неизвестно что. Мы заблудились в 3 пашихонских соснах и разбиваем свои головы о каждую из них. Нас, поколение за поколением, науки снабжали фальшивым определением фактов, фальшивым освещением фактов и фальшивым подбором этих фактов. Всякая партийная философская шпаргалка преподносилась нам в виде науки, в виде твердого научного знания, и наши головы переполнены вздором, ни к какой действительности не имеющим никакого отношения. Переобучение русской интеллигенции надо бы начать с самого простого обезвздоривания – первые и самые важные шаги в этом направлении сделала чрезвычайка, но и этого все-таки недостаточно. Удар дубиной по черепу может иногда иметь отрезвляющее значение, но не следует преувеличивать его культурно-просветительскую роль. Нас много лет подряд бьют по черепу, мы чувствуем, это очень больно, но мы не знаем, откуда обрушились на нас эти удары, и еще менее, как с ними покончить. Профессор Виппер не совсем прав. В современной гуманитарной науке это не только богословская схоластика и больше ничего. Это нечто гораздо худшее. Это есть обман. Это есть целая коллекция обманных путевых сигналов, манящих нас в братские могилы голода и расстрелов, тифов и войн, внутреннего разорения и внешнего разгрома. Наука Дидро, Руссо, Даламбера и прочее уже закончила свой цикл. Был голод, был террор, были войны. и был внешний разгром Франции, в 1814 году, в 1871 году, в 1940 году. Наука Гегеля, Момзена, Ницше и Розенберга тоже закончила свой цикл. Был террор, были войны, был голод и был разгром 1918 и 1945 годов. Наука Чернышевских, Лавровых, Михайловских, Милюковых и Лениных всего цикла еще не прошла. Есть голод, есть террор, были войны и внутренние, и внешние, но разгром еще придет, неизбежный и неотвратимый. Еще одна плата за философское словоблудие 200 лет, за болотные огоньки, зажженные нашими властителями дум над самыми гнилыми местами реального исторического болота. Мы находимся в более трагическом положении, чем были наши предки времен Татарской Орды. Там, по крайней мере, все было ясно, как все или почти все было ясно в годы немецкой Орды. Пришли чужеземцы нас резать, мы должны вырезать их. Сейчас ничто не ясно, где друг и где враг, где трясина и где кочка, как дошли мы до жизни такой и как нам из нее выкарабкиваться с наименьшими потерями русских жизней и русского достояния. Без потерь мы все равно не выберемся никак. Всякий человек России, в том числе даже и те коммунисты, у которых еще остались мозги и еще осталась совесть, не могут не понимать, из счастливой, веселой, зажиточной и прочей жизни не вышло ни черта, и не видно конца, ни пятилеткам голода, ни планам террора, ни рабству, ни развалу. Даже и партийные вожди ни на один день своей жизни не гарантированы от пули в затылок. Даже и великая народная победа над Германией, освободив русский народ от террора немецкой чрезвычайки, не освободила его от террора своей собственной. Даже и немецкий грабеж русских полей оказался легче советского. Даже такие нищие страны, как Эстония или Польша, оказались богаче и сытее родине мировой революции. В этом русские Иваны смогли убедиться собственными глазами. Но никто из них и понятия не имеет, как это мы, житницы Европы, докатились до жизни такой. Почему мы, когда-то православный, дружественный народ, народ-богоносец, стали предметом всемирного отвращения и ужаса? Почему никто не бежал из армий капиталистических стран, а миллионы рабочих и крестьян бежали из социалистической? Почему 5 миллионов русских пленных только насилием были возвращены на свою родину? И, наконец, самое важное, где же наш настоящий путь? Победоносная философская система, угнездившаяся в России, сделала то же самое, что соответственные системы сделали во Франции и в Германии. Отрезала железным занавесом в свою страну и в числе всяких иных монополий установила свою собственную монополию вранья. Сквозь этот занавес не проникает никакое чужое вранье. Но не проникает никакая правда. Врут агитпропы, врут отделы информации и пропаганды, врут газеты, врет литература, скрываются факты. Люди, не зная фактов, не могут иметь никакого представления о фактическом положении дел в мире и на родине. Врет статистика и врет наука. Люди получают информацию, о которой с уверенностью можно сказать только одно. Даже и статистика есть вранье. В 1937 году Советы произвели всенародную перепись. Результаты ее опубликованы не были, а организаторы ее были расстреляны. Кто может поверить цифрам, опубликованным после расстрелов? И кто может сказать, какое количество людей осталось все-таки в живых после 20 лет социалистического опыта? История русской общественной мысли на своей родине померла совсем. Жалеть об этом не стоит, туда и дорога. Она потонула в той кровавой яме, в какую толкнула нас всех. Но истинно божьим попущением часть гигантов русской общественной мысли, властителей русских интеллигентских дум, пожирателей иностранных философских цитат, ухитрилась все-таки сбежать за границу. Наивные люди, и я в свое время был в их числе, могли бы предположить, что гиганты мысли, кое-как омыв разбитые свои лбы, постараются кое-как вправить вывихнутые свои мозги. И что они, специалисты и профессора, философы и историки, деятели и политики, сообразят все-таки. Так как же все это случилось, и как великая и бескровная, которую они же готовили 100 лет подряд, оказалась и мелкой, и кровавой, мстительной и злобной, голодной и вшивой, и дадут нам, всем, профессионально добросовестный совет, как, по крайней мере, не влипнуть в такую же дыру и еще раз. Ничего этого не случилось. Духовные отцы революции, сбежав в эмиграцию, пишут мемуары. Каждый Иванов VII доказывает черным по белому, что все предыдущие Ивановы, от первого до шестого включительно, были дураками и прохвостами, и только один он, Иванов VII, был умником, и что если бы революция послушалась именно его, Иванова VII, и остановилась бы на ступеньке номер 7, заранее указанной им, Ивановым VII, то все было бы вполне благополучно. Но все испортили остальные Ивановы и остальные ступеньки. Выдумать что-нибудь глупее было бы затруднительно. Но и эти Ивановы меняют свои философии и свои порядковые номера. Приведу истинно классический пример. Профессор Бердяев начал свою общественную карьеру проповедью марксизма и революции. Потом он, еще в 1910 году, сменил вехи и стал чем-то вроде буржуазного либерала. Потом он сбежал за границу и стал там «Черной сотней». Потом из «Черной сотни» перешел в богоискательство. Потом из богоискательства перекочевал на сталинский патриотизм. Я не знаю, куда успеет он перекочевать завтра. И об какую ступеньку он ахнется своей убеленной хроническим катаром головой. Трагедия заключается в том, что все эти Бердяевы, многоликие и многотомные, только повторяют свои старые, привычные пути, накидываются на любую цитату, лишь бы она была новой или казалась новой, глотают ее, не пережевывая, извергают непереваренной, остаются вечно голодными и со всех ног скачут по философским пастбищам Европы, подбирая каждый репетник и ковыряясь через каждый ухаб. Совершенно ясно, Бердяевы никогда и ничего не понимали, ибо всегда их вчерашнее понимание на завтра оказывалось вздором, даже и для них самих, а завтрашнее окажется вздором послезавтра. Совершенно ясно, что ни вчера, ни сегодня у всех них не было с душой ни копейки своего, личного, органического, крепкого. Все это были дыры в пустоту, кое-как заткнутыми пестрыми тряпками из первой попавшейся сорной кучи. Они, правда, хитренькие. Они людей зовут возвращаться в СССР, но сами туда не едут. И из всех политических течений современности они выбирают то, какое в данный момент платят максимальные гонорары. Так действовала и старая русская интеллигенция вообще. Была, конечно, великомученицей, но получала самые крупные гонорары во всем тогдашнем мире. Призывала к жертвам, но отдавала в жертву молодежь. Безусых энтузиастов. Безусые энтузиасты в 1905 году шли на виселицу, а в 1945 на возвращение в СССР, что то же самое. На этой молодежи властители дум делали деньги в 1905 году и делали в 1945. Правда, в 1945 гораздо меньше, чем в 1905. Эта интеллигенция, книжная, философствующая и блудливая, слава богу, почти истреблена, но, к сожалению, истреблена не вся. Она отравляла наше сознание 100 лет подряд, продолжает отравлять и сейчас. Она ничего не понимала 100 лет назад, ничего не понимает и сейчас. Она есть исторический результат полного разрыва между образованным слоем нации и народной массой и полной потери какого бы то ни было исторического чутья. Она, эта интеллигенция, почти истреблена, но дело ее еще живо, как принято говорить в таких исторических случаях. Гной ее мышления еще будет отравлять мозги и будущих поколений. Ее конвульсионные прыжки от Маркса к Христу и от Христа снова к Сталину будут еще вызывать подражание в тех юных профессорах, которые идут на смену повешенным и повесившимся. Сифилис заразителен, но точно так же была заразительна пляска Витте. Начинает дергаться одна истеричка, и за ней дергаются тысячи. Начинает менять вехи один Бердяй Булгакович, за ним извиваются и остальные. Со всем этим покончим еще не скоро, ибо если ничему не научились даже чрезвычайка, то еще может научить людей, вся духовная мощь которых сконцентрирована в органах их усидчивости. Эта книга посвящена познанию русского народа и его трагической судьбы. Ни один из выживших народов мира такой трагической судьбы не имел. Россия только-только начала строить свою Киевскую Русь и влипла в татарское рабство. Сбросив его, Россия только-только начала строить свою московскую демократию и влипла в Петровское крепостное рабство. Сбросив его, только-только начала восстанавливать свою национальную культуру, свою, на этот раз не очень национальную демократию, и влипла в советское рабство. По нашей земле проходили величайшие нашествия мировой истории. Татарские, польские, французские, едва немецких. До разгрома татарских орд нас в среднем жгли дотла по разу лет в 20-30. Потом по разу лет в 50-100. Два нашествия немцев в начале 20 века. Одно французское в начале 19-го. Одно шведское в начале 18-го. Одно польское в начале 17-го. Не считая таких мелочей, как Крымская и Японская война. Мы создали самую крупную государственность мировой истории. Мы сейчас являемся самым бедным народом в мире. Беднее нас на всей земле нет никого. Даже эскимосы на Аляске и Готентоты Южной Африки живут лучше, чем живем мы. Они не голодают и их не расстреливают. У них есть их собственное жилье, и над ними стоит суд, без которого нельзя посадить ни на один день никакого бушмена. У нас нет ни жилья, ни суда. У очень многих из нас нет даже и родины. В мире есть люди умные и есть люди глупые. Дурак, попадая в дурацкое положение, будет винить всех, кроме себя. Все виноваты, все подвели, обманули, ограбили, изнасиловали. Это будет дурацкая реакция на дурацкое положение, ибо всех изменить нельзя. Но можно постараться учесть всех и в следующий раз постараться в дурацкое положение не попасть. Бердяи разных разновидностей ищут разных объяснений, кроме, разумеется, самих себя. В зависимости от высоты гонораров ищут вину. В евреях, в немцах, в некультурности масс, в наследии проклятого царского режима, в изуверстве большевиков, в таинственной славянской душе, в еще более таинственной исторической стихии и, наконец, даже в дьяволе, в самом настоящем, в самом делешнем дьяволе, хотя и без рожек и без хвоста, но в дьяволе. И советская власть так именуется, сатанинской властью. Именуются теми людьми, которые еще лет 30-40 тому назад визжали от восторга при каждом наступательном шаге великой и бескровной. 700 лет тому назад под татарскими ордами было тяжело, но было ясно, нужно бить татар. Как, это уже другой вопрос, вопрос тактики. Сейчас не ясно и это. Нужно ли бить большевиков? И нужно ли бить их всех? Есть ведь в компартии люди, попавшие как кур во щи. Есть ведь и в советских завоеваниях и оккупациях какие-то русские интересы. Война с татарами и немцами была войной одного фронта. Всякий татарин и всякий немец были врагами. Здесь война прорезывает почти каждую семью. Путается все. Все попутано в прошлом, все перепутано в настоящем, и ничто не ясно в будущем. Так что же мы должны делать после большевиков? Восстанавливать монархию Николая II или Алексея Михайловича? Республику по новгородскому или по керенскому образцу? Какой-нибудь вариант советской власти по бухаринскому или солидаристскому рецепту? Или совсем просто протянуть свои окоснелые руки к каким-то новым варягам? Земля наша велика и обильна, а мозгов у ней нет. Придите уж как-нибудь княжить нами. Не то снова вернутся бердяи, и снова все начнется сначала. И снова вам, буржуям, придется давать милостыню нам, пролетариям, когда вала ара в 1921-1922 годах и УНРРА в 1945-1946 годах. Ведь давало же. Интересно было бы, кстати, выяснить, дали бы сами пролетарии хоть кусок хлеба голодающим буржуям, если бы каким-то чудом голод был в буржуазных странах, а сытость в социалистических. Думаю, не дали бы ни куска. И самое большое, на что можно было бы рассчитывать, это на кусок свинца. Итак, была у нас теория науки. Были властители дум. Была родина. Все это исчезло. Но остались старые привычки мышления, приведшие нас в дыру. Старые термины, ничего не обозначающие. Старое вранье, въевшееся в сознание каждого из нас. И в полных и неполных собраниях сочинений остались коллекции разрозненных фактов, в каждом сочинении стосованных на потребу данной политической программы, освещенных ярким светом самой современной философии, разной для каждой программы. И над коммунистическими подвалами от Риги до Владивостока протянулся завершительный лозунг всего этого «Бытие определяет сознание».